Глава 30. Марьяна. «Какой же?» — улыбаюсь мужчине, почему-то зная, что он предложит провести всю ночь вдвоем. Так же, как знаю, что Виталию плевать, где я проведу эту ночь. Мысленно супруг уже тратит деньги, которые еще не перечислил ему Богдан. Подписанный экземпляр договора, предназначенный для Виталия, покоится в моей сумке. По сути, мой муж еще ничего не получил. Даже не увидел своими глазами подпись Богдана на договоре. Но, уходя, я слышала, как он заказывал столик в ресторане, собрался кутить на те деньги, что еще остались у нас. Богдан не успевает ответить мне, экран его телефона мигает, звонит Аня. Следом приходит голосовое сообщение. «Позвони мне, это срочно, касается твоих родителей». «Родители?» – вслух спрашивает Богдан. «Извини, я отвечу». Богдан встает из-за столика, я чувствую досаду. Мне хочется и уколоть его побольнее, и уничтожить недомолвки, и задержать как можно дольше. Целая гамма чувств. Не знаю, что перевесит на этот раз. Мужчина возвращается за стол, немного хмурясь. Что-то случилось? Случилось. Приемные родители. Последняя семья. Отец и сын попали в аварию, когда возвращались с рыбалки. Я знаю, что детство у Богдана было тяжелым. Он провел его в сиротском приюте, а лет с 10 отправился кочевать по приемным семьям. У Богдана крутой нрав, несгибаемый. Поэтому ему приходилось тяжело. В возрасте 13 лет его усыновила семья, довольно приличная на первый взгляд, но Богдан к тому времени разуверился в семейных ценностях и словно нарочно нарывался на неприятности, снискав славу хулигана. Когда в семье начали пропадать деньги, приемный отец заподозрил Богдана в воровстве. Он сурово наказывал парня и хотел выбить правду кулаками. Богдан сбегал. Его возвращали и предлагали семье отказаться от проблемного подростка. Позднее выяснилось, что деньги воровал не Богдан, а родной сын. Но приемный отец даже не подумал извиниться за жесткие наказания и побои. Богдан окончательно покинул приемную семью, едва ему исполнилось 18. По его же словам, он перешагнул порог дома ровно в 24:00, только для того, чтобы уйти и больше никогда не возвращаться. Но сейчас прошлое настигло Богдана. «Ты поддерживал с ними связь?» «Нет», — отрицательно качает головой мужчина. «Может, через социальные сети нашли, не знаю. Считаешь, должен появиться?» Лицо Богдана каменеет. Он вспоминает не самые приятные моменты из прошлого. Ему тяжело дается прощение. «Должен, наверное. Приемная мать неплохо ко мне относилась. Наверное, она натерпелась больше всех от меня. Как-то даже вступилась за меня и попала под горячую руку». Сейчас ей придется хоронить двоих сразу, а я даже не знаю, завели они еще детей или нет. Мне скинули адрес. Если считаешь, что должен что-то сделать, то выполняй. Советую Богдану. Он улыбается, сбивая пряди волос пальцами. Хороший совет, но если ему следовать... Он тянется к моей руке через весь стол и дотрагивается до обручального кольца. То считай нужным снять твое обручальное кольцо. Сердце начинает биться в учащенном ритме. Что он имеет в виду? Тебе не нравится, что я чья-то жена? Не нравится. Думал плевать, возьму свое и просто уйду в сторону. Не получается. Меня наизнанку выворачивает от мысли, что все это могло быть моим. Без условий, без договора. Богдан смотрит мне прямо в глаза. Ты любишь мужа? Повисает короткая пауза. Нет. Срывается с моих губ. Но у меня нет выбора. Я между двух огней. Виталию нужны деньги, тебе сын. Я вынуждена играть по вашим правилам, только и всего. Мне нужен не только сын, признается Богдан. Точнее, в самом начале я решил, что этого будет вполне достаточно, но мне нужна семья, семья, в которой есть ты. Прекрати. Забираю у него руку. Ты запутался и путаешь меня, играешь, как кот с мышью. Нет, я не играю. Да, конечно, и договор ты подписывал. Только для того, чтобы иметь возможность подобраться к тебе. Усмехается Богдан. «Грязные методы? Возможно, но ты была так решительно настроена против, что я был готов на все. Не смотри на меня, как на чудовище. Мне дурманом все разумные мысли перекрывают от тебя. Совсем недавно я жил спокойно, а сейчас в моей жизни бушует ураган. И я уверен, что он не прекратится, пока мы порознь». Смеюсь. Черт, не ожидал услышать что-то подобное. «Богдан, речь идет не только о нас с тобой, но и о нашем сыне. Определись со своими желаниями и поговори с Анькой. Она твоя жена и должна знать о твоих намерениях. Поговорю. Обязательно поговорю и насчет прошлого тоже спрошу. Богдан суживает глаза. И еще одно. Верни подписанный договор. Зачем? Насторожилась я. Считай, что его не было. Дай его мне, пожалуйста. Ты не закладная и не разменная монета. Не хочу, чтобы ты считала себя таковой. Воздух в легких спирает. Мне приятно слышать от Богдана такие слова, но я боюсь, что на меня начнет давить Виталий. Я же не знаю, где находится сын. Договор, Марьяна, просит Богдан. Не могу тебе его отдать. Правда, не могу. Я сомневаюсь в тебе. В прошлом ты наигрался в любовь очень быстро. Я боюсь, что и сейчас тебе надоест, и все вернется на круги своя. А мне? Мне просто нужны гарантии. Гарантии для чего? Недоумевает Богдан. Огонек догадки мелькает в его глазах. Для мужа? Чем для тебя дорог Виталий? Мне дорог мой сын и его спокойствие. Я не могу остаться вообще без малейшего шанса увидеться с сыном. Макс, для меня все. Извини. Марьяна, я хочу разобраться со всем. Просто дай мне время. Пару дней, чтобы я мог утрясти с похоронами, а потом я разберусь со своим браком. Просто подожди. Можешь? В голосе Богдана появляются просящие интонации. Он напряжен. Сила на его стороне. Он мог бы просто выхватить мою сумочку и забрать договор, но он действует осторожно и оставляет мне места для маневра. «Я не буду настаивать силой. Я прошу, просто прошу, дай мне несколько дней. Придержи эти бумаги у себя, передай их, положи в банковскую ячейку. Да что угодно. Я позвоню Виталию и скажу, что обдумываю условия. Тебе ничего не грозит, просто дай мне время». Решающий момент. Рискнуть и довериться Богдану или уйти в глухую оборону и играть по правилам, навязанным Виталием. На первый взгляд ответ кажется очевидным, но я раздумываю. Вижу по глазам Богдана, что его ранят мои долгие размышления. «Я хочу все исправить. Пожалуйста». «Хорошо». Едва слышно выдыхаю я. «Но поторопись. Я не буду ждать тебя вечность. Я и без того ждала тебя слишком долго, а потом получила пощечину». «Я зацелую тебя, крошка», — обещает Богдан. «Попрошу прощения за каждую минуту ожидания. Узнаю в тебе самонадеянного и наглого Бо». Улыбаюсь. «Когда поедешь?» «Поеду на машине прямо сейчас, только вещи возьму. К утру доберусь», — пожимает плечами Богдан. «Тебя довезти?» «Да, но не домой. Я хочу заехать в одно место». «Конечно, как скажешь». Я прошу у Богдана несколько минут для того, чтобы позвонить подруге Любе. Домой возвращаться не хочется. Не думаю, что Виталий расстроится моему отсутствию. Люба соглашается принять меня у себя в гостях с ночевкой. Потом Богдан расплачивается по счету и отвозит меня к дому подруги. На прощание крепко сжимает в объятиях и внезапно подносит мои пальцы ко рту, стаскивая зубами обручальное кольцо. «Мы еще ни о чем не договорились», — хмурюсь я. «Это аванс, обещание. Возможно, я его не заслужил, но мне оно необходимо. Можно?» «Реши проблему, Богдан. Я подожду тебя 3 дня, не больше. Если к тому времени ты не определишься, значит, можно ставить крест на всем и жить согласно подписанному договору». «Я справлюсь, обещаю».